Общение и развлечение. Как общаться? Социализацию ни в коем случае нельзя путать с социализмом. Социалисты — это те, кто любит удовлетворять нужды других людей, а социалиты, или светские львы, это те, кто нуждается в обществе других людей. Чтобы социализироваться и общаться надлежащим образом, нужны друзья. А чтобы завести друзей, нужно общаться, поэтому иногда непонятно, с чего лучше начать. К счастью, существуют различные организации, чтобы люди, у которых нет друзей, могли познакомиться с другими людьми, у которых тоже нет друзей. Крупнейшая из таких организаций — ассоциация рэмблеров. Ее члены придерживаются принципа: во время движения не обязательно с кем-то разговаривать. Для тех, кто вообще не любит никуда ходить, мыльные оперы представляют собой светскую жизнь в готовом виде с доставкой на дом. Благодаря сериалам у вас появляется великолепная возможность обложить человека, не разговаривая с ним лично. Настоящее общение подразумевает постоянное перемещение от одного человека к другому. Это нечто вроде эмоционального промискуитета. Люди с развитыми навыками общения обладают способностью рассказывать достаточно много, чтобы заинтересовать вас, но слишком мало, чтобы удовлетворить вас. На таких людях, как на сырных чипсах, Чизи Уотсис, или, называя вещи своими именами, паршивая дрянь, зиждется социальное взаимодействие общества. Алкоголь — необходимый компонент общения, действующих подобно смазочному веществу. Не случайно в религиозных орденах, где запрещено употребление алкоголя, службы, как правило, проводятся в полной тишине. У спиртных напитков есть одна замечательная особенность. После того, как вы хорошо выпили, становится неважно, что подумают другие, и вы можете свободно общаться с посторонними, полицейскими и бетонными столбиками заграждения. Очень хорош для общения торжественный ужин, только если вы сидите не в дальнем конце стола, тогда вам придется общаться с пустым местом, с одного бока и чем-то затылком с другого. Некоторые люди любят общаться в очень больших компаниях. В этом и состоит гомеопатический принцип общения. Чем больше вы растворяетесь в группе, тем большее влияние оказываете на окружающих. Совместно распивать пиво в каком-нибудь заведении не значит общаться. Скорее, это значит слоняться без дела вместе с друзьями. Если вы пьете шампанское, вероятно, случилось нечто грандиозное, и в данный момент вы находитесь на светском приеме. Но если окажется, что вы пьете вино, 10 шансов к одному, что вы просто общаетесь с кем-то. Подобным образом можно быть уверенным, что вы находитесь в стадии бурного общения, если в непосредственной близости от вас располагается шведский стол. Если в одной руке у вас бокал вина, а в другой тарелка с едой, то единственный способ съесть куриную ножку — это вцепиться в нее зубами и энергично затрясти головой. Так вы убьете двух зайцев, утолите голод и избавитесь от неприятных вам собеседников. На самом деле очень мало кто из нас ведет активную светскую жизнь. Детям приходится рано ложиться в постель, родителям приходится укладывать их в постель, пожилые люди хотят лечь в постель, а молодые влюбленные не хотят вылезать из постели. Поэтому, как ни крути, получается, что у людей, которые ведут активную светскую жизнь, просто серьезные проблемы с постелью.